навык алхимия 30, навык подслушивание 25, умение незаметно собирать информацию из разговоров других людей. Каждый из навыков пропитан опытом долгих лет жизни под личиной человека и наполнен хитростью, коварством и инстинктами настоящего Нидзуми. Дальше шли разнообразные воспоминания, и их список был еще больше. За свою жизнь Ян Стап не ленился, не знаю, сколько лет жил на свете Нидзуми, но прожил он их не зря. Каждый навык был прокачан до впечатляющих высот, и даже без десятичных бонусов полученные знания будут огромными. И определенно, что бы конкретно я ни выбрал, поглощение памяти будет болезненным, очень болезненным. Прежде чем выбирать, я забрался в память Ян Стапа и сжег его воспоминания за последние сутки. Это даст мне лишнее время, чтобы снова произнести заклинание, когда я вернусь в реальный мир. Затем я вернулся к вариантам навыков и выбрал самое нужное для себя умение Нидзуми – аналитику. Кража воспоминаний, Memory Theft, плюс 1, навык создан, занято слотов навыков, 4-6, аналитика, 46, ранг навыка, необычный, боль обрушилась на меня сотнями игл, входящих в мозг, никакой силы воли не хватило бы, чтобы сопротивляться такой пытке, вероятно, я кричал, мир перед глазами плыл, а внутри меня что-то ломалось и перестраивалось, может, я даже потерял сознание, потому что очнулся от того, что тонул. Закашлившись, я сел и сплюнул кровь. В нос ухлюпало, а голова раскалывалась. Я вытер юшку под носом и сосредоточился на изменениях. Все вокруг становится яснее, четче. Будто мир до этого был покрыт легкой дымкой, а теперь я вижу каждую деталь. Мысли начинают идти быстрее, но не хаотично. Каждое событие, каждый звук или движение обретает смысл, словно кусочки мозаики начинают складываться в единую картину. При попытке вспомнить что-то я замечаю то, что раньше ускользало от моего внимания. Дрожь в голосе собеседника, напряжение в его плечах, как он или она отводит взгляд. Даже сейчас мой разум работает без остановки. Анализирует, сопоставляет, делает выводы. Это похоже на внутренний поток, который невозможно остановить. Потом я размышляю над навыками. Не колеблясь, отбрасываю навык манипуляций людьми, который превратит меня в нового Ян Стапа. Наблюдательность откладываю, возьму только если останутся силы. Сейчас лучше взять маскировку, а потом перейти к памяти Нидзуми. Есть слишком много того, что хочется узнать. Нидзуми валялся рядом, он явно успел снести меня своей тушей, но этот момент выпал из памяти. Как раз сейчас Ян Стап медленно зашевелился, пытаясь подняться. Что тут? Я не дал ему прийти в себя. Собрав остатки сил, я пробормотал заклинание, мир вновь замедлился. Я выбрал маскировку. Во время учебы она мне не понадобится, но в будущем лучше постоянно ходить под ней. Слишком уж легко у меня получается заводить друзей, а они могут отследить меня вплоть до матери. Навык создан. Занято слотов навыков. Маскировка 38. Ранг навыка обычный. Затем я решил действовать иначе. Дробить процесс на маленькие части, забирать порцию за порцией, забрал его память по руанским землям, это было проще, карты и маршруты всплывали в моем сознании без особой боли, Нидзуми много путешествовал, кража воспоминаний, Memory Theft, плюс 1, я продолжал дробить процесс, забирая у него все, его звериные инстинкты, его способность к выживанию в самых суровых условиях, даже просмотрел его память о том, как он стал тем, кем был сейчас, Нидзуми не обманул, его превращение произошло с ним одним из всего племени. Насколько он выяснил, так происходит не со всеми зверьми, и не зависит от уровня их силы. Нидзуми и сам не понял, почему стал человеком. Может, сыграло что-то в генах, может, его коснулась какая-то сила, или съеденные в обилии духовные травы изменили организм именно так. Копаюсь в его памяти дальше. Вижу воспоминания о мразотных поступках разных высокопоставленных людей города. За некоторыми столько грязи, что даже злиться уже не хватает сил. Вижу связи Нидзуми с бандитами. Вижу плотно взятых за жабры сирот Апеле. Городские бандиты забирали у них львиную долю заработка. Не воровать было нельзя, их заставляли. Кто отказывался, умирал. Я запомнил имена и фамилии. Вижу список людей секты, которым нельзя доверять, и вижу, почему. Эта информация пойдет Линю. Вижу, что Нидзуми сам не ожидал, что Файлин расскажет мне о своем плане. На самом деле он хотел завербовать весь цвет секты, опутать долгами, круговой порукой и прочим, увести за собой и создать свою секту. Был нужен только Зельевар, которого у него не было, и тут подвернулся я. И да, он подозревал, что я получил силы путем таблички, он даже раскопал слухи о Пере и моем отце броне. Мышление Нидзуми было не вовсем похоже на человеческое. Они не могли не играть грязно, такова их природа. Ян Стап и рад был бы опутать меня долгами и клятвами, но мне не нужны были деньги. От этого и попытка сперва забрать мой массажный бизнес, а потом, если бы я согласился варить им зелья, вернуть в качестве благого жеста, щедро сдобренного монетами. В перерывах между подходами я залил мастеру Линю половину зелья лечения, хотя для практика его ранга даже двух бутыльков моего зелья будет мало, наверное. На лице у мастера след от удара наотмашь тыльной стороной ладони, лицо уже начало опухать. Откидываю деревянный люк, ведущий в подвал. Иду туда, где Нидзуми хранил аптечку. Без удивления вижу здесь свои зелья регенерации, которые купил в лавке секты Даданев. У меня ведь напрямую зелья покупать нельзя. Беру зелья лечения и выпиваю их. Медитирую. Снова краду воспоминания. Последний подход был самым ужасным. Будто кто-то забивал гвозди прямо в мой череп. Я вскрикнул и упал на колени. Почему я не изобрел зелье от головной боли? Мелькнула мысль. Серьезно, сколько раз я оказывался в такой ситуации? Это ведь очевидно. Но нет, я снова выхватил из пояса зелье лечения и выпил его до дна. Меня чуть не вывернуло наизнанку от этого вкуса. Слишком много зелий за короткое время. Организм протестовал. Каждая новая попытка казалась все большей пыткой. Боль становилась все сильнее и сильнее, пока я не начал сомневаться, выдержу ли я еще один раз, или моя голова просто лопнет. Я посмотрел на свои дрожащие руки и понял, еще один раз использовать заклинание я просто не смогу. Не хватит ни силы воли, ни желания испытать эту боль снова. Ян Стап лежал передо мной, огромная крыса с мутными глазами и дрожащими лапами. Он больше не был угрозой, его сознание и память разрушались сами по себе, слишком многое я забрал, и больше забирать не хочу. При мысли, что моя голова будет болеть еще сильнее, я готов был скорее отрубить себе руку, чем показать на тело и снова произнести заклинание. Позади раздался слабый стон. Я обернулся и увидел мастера Линя. Он приходил в себя. «Ты справился?» – прохрипел он. «Но как?» – вхожу в зал собраний следом за мастером Линем. «Здесь много кресел, но занято только одно, в нем сидит Свен Дей. Причем сидит прямо, не облокачиваясь на спинку». Мама говорила о таких, словно швабру проглотил. Похоже, меня ожидает мягкий допрос в дружеском кругу. Я медленно дошел до ближайшего свободного кресла и сел, опустив голову на подголовник, стараясь делать это как можно мягче. Не знаю, что именно они хотят услышать, но если попытаюсь скрыть свои навыки или соврать о них, это может лишь усугубить ситуацию. Однако и правда ситуацию усугубит, кому охота жить рядом с человеком, который может выпить твои умения. Дверь вдруг открылась. В зал зашла девушка в форме слуги, огляделась и быстро подошла ко мне, поставив на стол рядом со мной большую кружку. Зелье болтуна. Качество. Отличное. Убирает головную боль. Подталкивает к откровенности. От головной боли, объяснил настоятель. Столивар варил. Пей и рассказывай. Как? Мастер Линь выглядел куда более расслабленным, но я видел, как его пальцы нервно барабанят по подлокотнику кресла. Они оба ждали объяснений, как именно подросток победил монстра в его собственном доме. «Мы понимаем, что подобные навыки не могли появиться без древних артефактов», — сказал мастер Линь. «Вопрос только в том, какие именно это артефакты, и какие именно навыки они тебе даровали». Я пригубил зелье и откинулся на спинку кресла. Прозрачное, с легким горьковатым привкусом. Оно должно было избавить меня от мигрени, но, увы, оно либо действовало медленно, либо было рассчитано на обычную головную боль. Я заговорил медленно и тихо, чтобы не провоцировать новые вспышки боли. Хорошо, думаю, вы уже догадались, что я использовал табличку императора Апелиуса. Настоятель слегка прищурился. Мастер Линь не изменился в лице. Я сделал глоток коктейля и продолжил. Моя способность позволяет мне читать воспоминания других, но это получается очень тяжело и болезненно. После этого у меня начинается мигрень, а человек, ну зачастую человек умирает. Нидзуми был очень сильным противником, но когда я вытащил из него все воспоминания, он просто угас. Не смог мыслить без того, что делало его личностью. Я сделал паузу, чтобы дать им переварить сказанное. Затем добавил, полагаю, вам интересно, что я выяснил. Не поворачивая головы, покосился я краем глаза на господ практиков. Линь кивнул, а настоятель продолжал сидеть без движения, внимательно наблюдая за мной. «Простите, можно позвать писаря, которому вы доверяете? Я боюсь, что рассказывать придется очень долго, если я буду повторять это раз за разом, просто умру от старости». Настоятель кивнул и позвонил в колокольчик. Через несколько секунд в зал вошел слуга и тут же отправился за писарем. Когда все было улажено, я начал говорить под запись, медленно, четко и без эмоций. Рассказ о гниле в секте тьмы был долгим и тяжелым. Я перечислял имена адептов, которые были вовлечены в грязные дела, кто и сколько раз предавал своих товарищей ради золота, кто продавал секреты на сторону, кто заключил сделки с демонами, кто убивал и пытал ради своих целей. Я рассказал все, что узнал из воспоминаний Нидзуми. Каждое имя было, как гвоздик в крышку гроба. Мастер Линь с каждым услышанным проступком становился все мрачнее. Настоятель слушал молча, но и его лицо медленно каменело. Если наказывать каждого по всей строгости закона, секта будет обескровлена. Когда я закончил, в зале повисла напряженная тишина. Бледный писарь аккуратно сложил бумаги и, уставившись испуганным взглядом на настоятеля, ждал приказов. «Это многое объясняет», — произнес настоятель наконец. Его голос был холодным и отстраненным. «Полагаю, ты мог что-то неверно понять». «Безусловно», — сразу же сказал я, «каким бы ни был неискушенным в политических играх, но такие намеки ловить умел. Есть еще кое-что, и я не могу промолчать об этом». Настоятель приподнял бровь. «Я видел, как Ян Стаб получает доклады от своего человека в школе небесного гнева», — продолжил я. «Он был уверен, что в Вейдаде была использована магическая бомба, и, судя по всему, к этому может быть причастна наша секта. Промолчать об этом я не мог. Во-первых, мне нужно было узнать, правда ли это. Во-вторых, лицедейство не мое, а они могли задаться вопросом, почему я вдруг стал менее открыт с мастером Линем. Если бы они поняли, что Ян Стаб знал эту их тайну, а я получил ее вместе с куском его памяти и скрыл от них, я стал бы неблагонадежен в их глазах. Нужен ли им сильный практик, который не доверяет своему руководству? Не думаю. Это ложь, сказал Линь спокойно и даже нашел в себе силы слегка улыбнуться. Я уже думал, что-то действительно важное. Никто из наших не использовал бомбу в Вейдаде, Нидзуми солгал тебе, чтобы рассорить с нами. Хорошо, кивнул я, но какая мотивация у того, кто сделал это? Мастер Линь вздохнул и потер переносицу. Покосился на настоятеля, тот кивнул. Ты хочешь знать правду, начал мастер Линь. Хорошо, ты заслуживаешь ее. На вершине горы рядом с Вейдаде находится чудовище размером с городскую ратушу. Оно спит уже сотни лет. Именно его присутствие на горе делает энергию льда вокруг такой плотной и насыщенной. Это место идеально для медитации и экспериментов, но только до тех пор, пока монстр спит. Я нахмурился. И что это значит? Это значит, вмешался настоятель, что форт, который они хотели построить, мог пробудить монстра. Любое значительное вмешательство в энергетическую структуру на вершине горы может разбудить духовного зверя. А если он проснется, последствия будут катастрофическими. Один такой зверь способен уничтожить целый город за считанные часы. Мы не королевская армия, чтобы остановить его. Более того, даже они не смогли бы сделать это сразу. Мастер Линь кивнул и продолжил. Каждый месяц школа небесного гнева отправляет на вершину отряд, который несет специальные порошки. Их высыпают в ноздрю монстра, чтобы поддерживать сон. Это дорогостоящая процедура, но она необходима для безопасности не только Вейдаде, но и всего региона. И школа небесного гнева знала об опасности? Знала, подтвердил настоятель. Окрестные школы и секты предупреждали их, просили отказаться от своих планов построить форт. Но школа настояла на своем. Они были уверены, что смогут контролировать ситуацию. Мастер Линь горько усмехнулся и повторил слова настоятеля. «Контролировать ситуацию». Эти слова всегда звучат одинаково глупо из уст тех, кто не понимает масштаба опасности. Я молчал, переваривая услышанное. Все начинало складываться в единую картину. Мне сейчас врали в лицо. Секты и школы борются за власть, и форт усилил бы практиков небесного гнева достаточно, чтобы они стали на голову выше соседей. Значит, вы считаете, что диверсия была оправдана? Настоятель спокойно посмотрел на меня. Кто бы это ни сделал, это было необходимым злом. Если бы школа небесного гнева продолжила свои эксперименты и строительство, они могли бы разбудить монстра, и тогда были бы потеряны жизни многих тысяч. Гораздо больше, чем погибло из-за этой диверсии. Я сочувствую пострадавшим людям и их семьям, сказал мастер Линь мягко, пытаясь придать своим словам больше искренности. Настоятель кивнул. «Подумай сам, ты живешь среди нас уже 2 месяца, и, думаю, понимаешь, что мы не жестокие люди. Мы пытались убедить школу мирно. Тогда кто мог взорвать эту бомбу? Это могли быть последователи бури, школа заката или какой-нибудь из мелких культов. Но я думаю, скорее всего, школа просто небрежно обращалась с найденными артефактами». Я кивнул, делая вид, что верю. Их аргументы звучали убедительно, слишком убедительно. Они плели свои словесные кружева, но информаторам Нидзуми я верил больше. «Я понимаю», — сказал я неуверенно. «В конце концов, у них было множество причин выставить нас агрессорами. Это дало им моральное право действовать против нас открыто и скрыло их собственные ошибки». «Именно. И ты сделал правильный выбор, поделившись с нами этой информацией», — добавил мастер Линь. Я ответил ему благодарным взглядом и легкой улыбкой. На самом деле меня тошнило от всей этой игры. Они говорили красиво и уверенно, но я чувствовал фальшь в каждом слове. «Взорвать бомбу во время праздника. Спасибо за откровенность», — сказал я и слегка поклонился, вставая с кресла. «Теперь все стало гораздо яснее. Мы всегда открыты для тебя», — заверил настоятель. «Ты можешь задавать любые вопросы и быть уверен. Мы всегда скажем тебе правду. Как твоя голова? Почти не болит. Я, пожалуй, пойду к себе в комнату». Я вышел во двор секты и только сейчас понял, что уже наступила ночь. Воздух был прохладным. Луна висела низко над горизонтом, ее тусклый свет с трудом пробивался сквозь облака. Я стоял, не двигаясь, глядя в пустоту. В голове шумело. Слова настоятеля и мастера Линя все еще звучали эхом, разрывая мои мысли на части. Что чувствую? Гнев, разочарование, боль, наверное, всего понемногу. Чувства перемешались в неразбериху, запутанный клубок эмоций. Наконец я заставил себя двинуться. Медленно, словно во сне, я направился к своей комнате. Закрыл за собой дверь, бросил одежду на пол и встал под душ. Холодная вода обрушилась на меня, пробивая кожу ледяными иглами. Я стоял под этим потоком, пытаясь очиститься не только физически, но и морально. Но вода не могла смыть того, что засело внутри меня. Сейчас бы не помешал небольшой разговор с Лиссой, а потом, ночь с ней же. Вот только этого у меня сейчас не было. На следующий день занятия отменили. Весь внутренний двор секты был заполнен людьми. Ученики и мастера собрались вокруг огромного костра, сложенного из толстых бревен. На вершине этого костра бился привязанный к столбу Нидзуми. Он бессмысленно рычал, пытался вырваться и не мог. В глазах громадной крысы я не видел ни проблеска сознания. Ян Стап умер вчера, это лишь тело. Настоятель долго перечислял грехи Нидзуми, говорил о том, что на самом деле сказки имеют свойство оживать. Предупреждал, что человечеству имеет смысл надеяться только на себя и нужно давать отпор общему врагу, но не уточнил, что иногда одни части человечества подкидывают своим собратьям бомбы с пепельной лихорадкой. Наконец факел полетел в доски костра. Как по мне, проще было поджечь дрова огненной техникой, но настоятель предпочел зрелищность. Огонь мгновенно охватил сухие бревна и тело крысы. Пламя взвелось в небо, озаряя лица собравшихся. Это было отвратительное зрелище. Нидзуми визжал, ревел. Секта превратила смерть Ян Стапа в урок, а потом начались проверки и аресты. Комментарий дня, глава 13. Всю ночь я провел в медитации, методично избавляясь от осколков чужого сознания, которые прихватил вместе с воспоминаниями и навыками Нидзуми. Странный, болезненный процесс, ковыряться в собственном разуме, выискивая чуждые занозы. Чужеродных эмоций оказалось не так уж много, но каждая из них была пропитана чем-то неприятным. К счастью, мой разум стал крепче. Сейчас я быстрее находил чужие привычки, эмоции и установки, чем раньше. Да и полученный навык помогал мне в этом. Я быстрее находил наследие Ян Стапа и быстрее избавлялся от него. Работать со своей памятью пришлось долго. И если первый час я просто искал воспоминания, погрузившись в медитацию, то потом мне это наскучило. Тогда я представил свой разум как огромную библиотеку с полками из черного дерева, что тянулись вверх и вдаль, теряясь в темноте. В каждой книге – воспоминания, мысли, чувства. Но среди них были те, что до недавнего времени не принадлежали мне. Отдельная полка со старыми и потрепанными томами в обложках из грубой кожи, на которых отпечатались следы когтей. Я брал их одну за другой, открывал, листал страницы и среди полезной памяти замечал и вымарывал чужие эмоции, чужие мысли. В основном находил густую ненависть к жалким людишкам, презрение к нашей слабости, отвращение к нашим страхам. На этих страницах была запечатлена извращенная радость от ощущения власти над другими, удовольствие от унижения тех, кто слабее. То, чего я надеюсь никогда не испытать и не сделать частью своей личности. Чтобы избавиться от этого, я представлял каждую эмоцию как чернильное пятно на страницах книги и выжигал их ярким белым светом. Чернила испарялись, оставляя за собой пустоту. Иногда это было легко, ненависть и презрение уходили почти без сопротивления. Иногда приходилось бороться. Некоторые эмоции, слишком тесно связанные с воспоминаниями, цеплялись за меня, как липкая паутина, и я буквально выдирал их из своего сознания, иногда с какой-то другой информацией. Но самым сложным оказалось избавиться от центральной установки Нидзуми. Кто сильнее, тот и прав. Это убеждение было размазано абсолютно по всем воспоминаниям. Оно пронизывало каждый осколок памяти, каждую мысль и каждое чувство, каждый абзац в этих книгах. Сила – лучший аргумент. Без силы нет власти. Сильный диктует правила. Эти слова звучали в моей голове снова и снова, как эхо. И что самое неприятное, я не мог полностью отвергнуть эти идеи. В них была своя доля правды. Я не спорил, что сила действительно важна. Она решает многое. Но то, что Нидзуми возвел силу в культ, было мне чуждо. Я не мог принять эту идею. Есть старушки и старики, слабенькие в силу возраста, но я не верю, что на этом основании ты лучше них и можешь делать все, что хочешь. Есть дети, женщины, инвалиды, потерявшие конечности в боях, но крепостью духа способные соперничать со сталью. В общем, несмотря на трудность, эту установку я тоже искал и вымарывал из сознания со всей тщательностью. К утру я был измотан до предела, но подавляющая часть мысленного мусора была уничтожена. Настало время разбираться с новым навыком. После того, как я получил навык аналитики, мир начал раскрываться передо мной с новой стороны. Повсюду я стал замечать закономерности в отношениях между людьми, в их поступках, в их словах. Не просто хаос эмоций и случайных действий, а узоры, которые складывались в предсказуемые цепочки. Люди, сами того не осознавая, следовали своим внутренним установкам, привычкам, страхам. Все это можно было предугадать, отыскать, предсказать. Но дело не ограничивалось только людьми. Аналитика позволяла мне видеть мир как сложный механизм, где каждое колесико вращается по определенным правилам. И вместе с этим пришло осознание собственных ошибок. Желая сделать жизнь людей лучше, начинал вообще не с того. Мое старческое желание облагодетельствовать человечество сейчас казалось мне наивной блажью. Я хотел сделать жизнь людей лучше, но даже не понимал, с чего начать. Хотел защитить их от духовных зверей, но действовал так же хаотично, как те самые люди, чьи поступки я теперь мог разбирать на составляющие. Аналитика показала мне истину. Если моя цель – защитить человечество от духовных зверей, то для этого нужно достаточно мощное оружие. Либо бомбы по типу земных, уничтожающие врагов на значительной площади, либо люди, которых можно массово поднять до высоких рангов силы с помощью зелий или других средств, пусть даже ценой их лет жизни. Пусть они сжигают свои тела ради одного удара, который способен уничтожить тварь. Пусть их метаболизм разгоняется до такой степени, что организм начинает сам себя пожирать. Главное – изобрести зелье, способное обменивать их годы на силу, чтобы люди могли отбросить твари обратно в долину или уничтожить их полностью. Если моя цель – улучшить жизни людей, тогда нужно думать о пансионатах для стариков, о детских домах для сирот, о школах для бедных детей. Нужно искоренять преступность, создавать инфраструктуру для городов и деревень. Это долгий путь, путь созидания и заботы, и он требует совершенно других ресурсов и подходов. Если же моя цель – создать как можно больше практиков, тогда нужно идти другим путем, создавать свой культ или стремиться к власти в какой-нибудь уже существующей секте. Забавно, но сейчас я понимаю, предложение Нидзуми о создании своего культа было бы идеальным вариантом для этой цели. Но даже сейчас у меня есть варианты. Циншуй, город с богатой верхушкой и огромным количеством ресурсов, полный аристократов и богачей, чьи слабости и секреты я теперь знаю благодаря Нидзуми. Если разыграть свои карты правильно, я могу стать теневым игроком, который будет контролировать жизнь города из-за кулис. Это даст мне власть и ресурсы для реализации любой из моих целей. Минус всего один, вся верхушка будет мечтать меня убить. Люди почему-то не любят тех, кто вмешивается в их дела и угрожает их статусу. И они наверняка найдут способ прикончить меня. Высокоранговых аристократов недооценивать нельзя. Переключаюсь дальше на аналитику своих поступков. Раскладываю себя по полочкам. Идея дать старикам вторую жизнь пришла ко мне в виде вспышки, мгновенного импульса, который зародился глубоко внутри, когда я увидел память Игната. Его история чем-то напомнила мою собственную, и этим меня зацепило. Потерянные годы, сожаление, боль от того, что жизнь уходит, а ты ничего не успел, не добился ничего значимого, откладывая жизнь на потом. Я почувствовал сочувствие, когда увидел в Игнате себя, и тогда я решил, что могу что-то изменить, что могу дать старикам из бараков шанс на новую жизнь, на исправление ошибок, на возможность снова почувствовать вкус молодости. Вот так они и оказались на острове. Старики, которых я собрал, заселил, дал им работу и цель. Они справляются. Честно говоря, справляются даже лучше, чем я ожидал. Но если быть откровенным, то я мог бы нанять других людей, и они бы выполняли те же задачи ничуть не хуже, и просили бы за это только деньги. А старики требуют куда больше вложений, не только материальных, моральных. Я начал плодить сущности, создал связку из острова, трав, опытов по омоложению стариков и поднятию их рангов. Все это для них, ради того, чтобы дать им то, чего у других никогда не было в старости. Шанс. Но теперь, когда я смотрю на все это трезвым взглядом, через призму знаний навыка, возникает вопрос, а нужна ли им эта молодость и сила? Да, конечно, она не помешает. Кто бы отказался от возможности снова стать молодым? Но теперь я понимаю, что эта нужда не такая уж острая, как мне казалось в начале. Просто я поставил себя на их место и решил за них. Думал, что если они получат молодость и силу, то начнут действовать так же, как я на момент попадания в этот мир. Что они снова почувствуют вкус к жизни, начнут рвать жилы ради роста, добиваться большего. Что по прошествии года они захотят работать на меня, заинтересованные возможностью получить техники и новые перспективы. Но правда в том, что они другие. Их жизнь была другой. Их опыт не мой опыт. Сейчас я уверен, что максимум, чего они захотят, прожить новую жизнь с молодой женой, чтобы денег хватало на еду и крышу над головой. Никаких амбиций, никаких великих целей. Игнат, возможно, захочет чего-то большего, но не силы и не техник. Его мечта куда проще. Найти сына и наладить с ним отношения. Вернуть то, что он потерял в прошлом. Правда проста и банальна. Если бы у этих людей была хотя бы крупица злости на мир, желание урвать свой кусок или стать лучше и сильнее, они бы тогда не жили в бараках. Они бы выгрызли себе место под солнцем. Теперь я понимаю это и осознаю, что моя новая молодость и новая память сыграли ключевую роль в том, кем я стал здесь и сейчас. Если бы меня закинуло сюда в старом теле, вряд ли бы я смог сражаться за свою жизнь и расти в этом мире. Даже со стимулом в виде угрозы от целителя или духовных зверей, я бы просто сдался. Моя тяга к жизни, мои вспышки эмоций и жажда роста – все это результат влияния нового тела и памяти Китта. Оно дает мне энергию жить и бороться за свое место в этом мире. У стариков этого нет. Старое тело, старая жизнь тянут вниз, становятся якорями для амбиций. Эти люди прожили свои жизни, закостенели в своем мышлении и устали. Даже если я проведу их через курс омоложения, их сознание останется прежним. Тут аналитика делает выверт и показывает положительные стороны стариков на этом месте и показывает, что амбициозные люди на острове и не нужны. И вообще, вопрос лояльности сотрудников напрямую связан с вложенными в них ресурсами и отношением, а не только с зарплатой. Люди, способные испытывать благодарность, будут верны пропорционально тому, что для них сделали. Просто платить зарплату, особенно если сотрудники работают на золотых грядках, недостаточно, лояльность будет нулевой. А лояльность укрепляется как раз увлеченностью в работу или дополнительными вложениями. Например, в моем случае, возможностью стать практиками, улучшить свою жизнь и здоровье, это уже выходит за рамки обычной зарплаты. Бессонная ночь оставила после себя тяжесть в голове и неприятный осадок на душе. Мысли крутились, как бешеные волчки, не давая покоя. Я просчитывал каждую мелочь, каждую деталь, каждый шаг, который я сделал или мог бы сделать. Чтобы остановить постоянный анализ, потребовалась глубокая медитация. Поспать не удалось, с утра меня привел в порядок ледяной душ. Но стоило выйти из комнаты, как все вернулось. Напряжение, усталость от бессонной ночи. Слишком большое потрясение для организма, слишком много воспоминаний, поглощенных вчера. Мне бы сутки отдыха, но, увы, приоритетнее было вычистить поглощенную память. На плацу нас ждали занятия, рутинные упражнения под контролем наставника Зуга, которые обычно помогали отвлечься, но сегодня я чувствовал себя на автопилоте. Все шло по привычной схеме. Команды, движения, отработка. Я выполнял все идеально, но мысли были далеко. Плохо, что маленькая компания укротителей драконов косилась на меня, и приязни во взглядах не было. С этой проблемой тоже нужно будет разобраться сегодня, на уставшую голову, пока их эмоции не укоренились еще сильнее. После занятия ученики принялись расходиться. Я догнал Лиссу, шаги девушки были быстрыми, она явно не хотела разговаривать. Но главное, что этого хотел я, и потому заступил ей дорогу. «Я не хочу с тобой общаться», ее голос звенит от гнева, лицо напряжено, губы поджаты, пальцы белеют от силы, с которой девушка сжимает ремень сумки. Не дождавшись от меня ни слова, она вспыхивает. «Ты должен был что-то сделать, мы могли ее спасти. Вместо этого ты просто стоял и наблюдал, как ее убивали. Ты даже не дал нам попытаться». Лемур оборачивается, Апелий смотрит на нас, но проходит мимо. Я не спешу превратить диалог в обмен оскорблениями и криками. Спокойно смотрю ей в глаза. «Ты еще не поняла, если бы мы вмешались, нас бы убили. Это, дракон, 1000 золотых. Я слышал, как убивали за пару серебряных. Бред. Мы, ученики местной секты, нас никто бы не тронул. Ты сам это придумал и поверил в свои выводы». Девушка шумно втягивает носом воздух, вытирает лицо ладонью. Добавляет: «Можно было попытаться, Кит. Это было бы лучше, чем просто стоять и смотреть, как они ее убивают. Ты сама видела, что произошло», спокойно говорю я. «Я уже проанализировал бой с драконом. Вариантов победы не было. Охотники сработали быстро, слаженно. Команда была хорошо вооружена, они знали, что делать. Они убили целую драконицу», говорю я и наклоняюсь к ней ближе. «Огромную тварь ранга вожака. Тварь, которая была сильнее нашего отряда раз в 5. Мы могли только умереть рядом. Тебя это не тронуло?» Ее голос ломается. «Ты же видел, как она. Из глаз текут новые ручейки. Жулай был готов броситься в бой. Он бы погиб первым. Ты бы пошла за ним, я за тобой, за нами, Апелия и Сиона. Мы все подохли бы там. Я выбрал жизни нас всех вместо бесполезной смерти. Да, теперь вы вычеркнули меня из друзей, но я не сожалею. Негативное отношение – это то, что иногда проходит. Смерть же, увы, необратима». Лисса сжимает губы, тяжело дышит. Она не спорит, но и не принимает. «Именно я предлагал переместить ее подальше, но никто не поддержал идею. Тогда вам казалось, что рисковать не стоит». В глазах девушки более глухая злость. Лисса качает головой, обходит меня и шагает на следующее занятие, на массивы. Однако меня результат разговора не устроил, поэтому я дожидаюсь, пока пятерка соберется в аудитории, и захожу туда последним. Они сидели по местам: Лисса, Апелий, Жулай, Сиона, молчаливые, сосредоточенные, настороженные. Остальные 5 непосвященных в драконью тайну практиков тоже были здесь, но другого варианта побеседовать с четверкой в ближайшее время не выпадет, потому плевать на лишние уши. Я подошел к кафедре, встал за нее, провел пальцами по пыльному деревянному краю, посмотрел на товарищей, или товарищей, и произнес спокойно, но достаточно громко, чтобы даже те, кто не хотел слушать, услышали: «Раз вы меня избегаете и считаете злом во плоти, предлагаю поочередно высказать претензии». Я выдержал паузу, глядя на каждого из них по очереди. «Что, нет желающих? Тогда начну я. Вы считаете, что я поступил неправильно, что я лишил вас выбора, что поступим мы тогда иначе, было бы лучше, а я предал вас, струсил. Верно?» Тишина. Жулай скрестил руки на груди, будто хотел отгородиться от меня. Апелий смотрел куда-то в сторону, а Сиона нервно теребила рукав. Никто не собирался начинать. «А, нет». Лисса резко подняла голову и метнула в меня взгляд, полный ярости. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав», выпалила она. «Ты лишил нас выбора. Ты просто решил за нас, как будто мы дети». После этого остальных как прорвало. «Именно», поддержал девушку Жулай. Голос парня стал низким и глухим от сдерживаемой злости. «Ты даже не дал нам шанса. Ты просто вырубил меня. Ты даже не удосужился объяснить нам свои действия», мрачно сказал Апелий. «Просто сделал то, что считал нужным, и запретил нам вмешиваться. То есть вы были готовы столкнуться более чем с 20 наемниками, но со мной, нет, и вас остановил запрет одного человека, разразился новый шквал обвинений. Я выслушал их молча, давая им выговориться. Когда поток обвинений начал стихать, я сказал: «Хорошо, вы высказались, теперь моя очередь. Я понимаю вашу злость, обиду. Вы чувствуете себя преданными, но это лучше, чем если бы вы умерли. Кто считает, что его навыков было бы достаточно, чтобы остановить практиков, может выйти против меня на дуэли. Я докажу вам глубину этих заблуждений». Тишина повисла в комнате. Никто не ответил. «Молчите, тогда давайте поговорим о том, что произошло благодаря мне. Во-первых, мы забрали яйцо дракона, и я вчера говорил с мастером Линем. Он подтвердил, секта не против вырастить из этого яйца дракона, и этим будете заниматься вы», — добавил я, — «потому, что у меня на это нет времени, потому, что я вам доверяю. Во-вторых, за вчерашний день я успел разобраться, что за наемниками стоял Ян Стаб, и он больше не представляет угрозы. Пока вы заламывали руки и сетовали на несправедливую судьбу, роняли слезы и злились на меня, я помог отомстить. Но вы до сих пор недовольны и вините меня, я правильно понимаю». Они молчали, но теперь взгляды обрели некую задумчивость. Практики переосмысливали произошедшее. «Без меня вас бы покрошили техниками охотников», — продолжил я спокойно. «Но благодаря мне вы остались живы. Более того, теперь у вас есть шанс вырастить настоящего дракона. Это больше, чем кто-либо из вас мог бы представить. Советую вам хорошенько над этим подумать». Тут вошла преподаватель, и мне пришлось занять свое место. Во время занятия я быстро справился с заданием Мэйлань, потом справился с дополнительным заданием, и теперь сидел в аудитории, лениво водя пером по краю листа, рисуя не то бессмысленные каракули, не то узорчатую вязь. Мысли снова блуждали. На этот раз я анализировал полученные от Ян Стапа знания, раскладывал по полочкам нужное и уничтожал то, что не пригодится. Сожалел, что мне не удастся забрать органы дракона, даже несмотря на то, что я взял информацию о них у Ян Стапа. Во-первых, органы должны отправиться в Лянгчжоу, мне же нужно в Вейдаде, и это важнее. Во-вторых, скорее всего, ящики с ценным грузом по оговоренному адресу и не отправятся. Наемники, узнав о смерти Ян Стапа, наверняка пересмотрят заключенный с ним договор. Скорее всего, они просто исчезнут из города, прихватив с собой его долю органов, общая стоимость которых тянет на 1000, а то и 1500 золотых. Впрочем, возможно, не все потеряно. Часть груза могут продать здесь, а значит, есть шанс, что кое-что окажется в лавке Даданева. Тогда я смогу выкупить хотя бы часть ингредиентов и использовать при варке зелий. Глава 14. Даданев все-таки заполучил часть ингредиентов, которые достались наемникам от дракона. Правда, не все. Как я понял, органы, кости и большая часть чешуи отправятся в столицу, где их продадут по максимальной цене. Возможно, даже устроит аукцион. Но кровь, мясо и немного чешуи Даданев достал. И кровь у него я купил. Кстати, это первый ингредиент, описание которого я увидел в сноске. Драконья кровь. Качество. Редкий ингредиент. Кровь, циркулировавшая по венам духовного существа ранга вожак, содержит огромный запас энергии. Я взял всего 3 литра за 7 золотых монет. Деньги у меня были, а Даданев на удивление не заламывал ценник на такую редкость. Разумеется, с разницы между ценами купли и продажи он монет поимел, но все же зверствовать не стал. Видимо, понимал, что кроме меня за такими дорогими ингредиентами в лавку секты вряд ли кто-то заглянет. Ну разве что Столивар или Альф Нисин. Но и крови на продажу было побольше 3 литров, им определенно хватит. Даданев знал, что я умею обращаться с ингредиентами даже гораздо худшего качества. Он видел мои зелья, те самые, которые я варил из почти мусорных компонентов. И, что самое интересное, он их потом с удовольствием покупал. А судя по тому, что обнаружились они у Ян Стапа, он явно перепродавал их желающим. И вот я направляюсь в лабораторию, держа в руках 3-литровую банку с кровью дракона. Невероятно ценный ингредиент, вот только пока я аккуратно ставлю банку на полку, где она будет ждать своего часа. Как же жаль, что мне так и не удалось достать хотя бы часть сердца дракона, вот где настоящая мощь. А чешуя и мясо, не то. Конечно, они полезны в определенных зельях, но эссенции в них ничтожно мало для моих научных изысканий. Ставлю на огонь самый большой котел. Сегодня буду варить ведро эликсира лечения для храма. Да, именно ведро, запрос был настолько масштабным, что пришлось достать самый большой котел из моей коллекции. Раньше я даже не представлял, что когда-нибудь буду его использовать. И вот он наконец пригодился. Я взглянул на огромное количество воды и порошков, расставленных на столе, и невольно усмехнулся. Фиалов для такого объема у меня просто нет. Придется действительно отнести зелье лечения в храм прямо в ведре. Забавно, но это добавляет ситуации какой-то особый шарм. Пока варится зелье, провожу расчеты. Закончив с зельем лечения, меняю котлы и варю запас противоядия для стариков. Процесс сварки идет гладко. Каждый ингредиент добавляется с точностью до миллиграмма, каждый интервал процесса выверен до секунды. Навык анализа помогает мне контролировать все этапы варки. Эксперименты и расчеты формул для зелья обрели новый смысл благодаря недавно полученному навыку анализа. С его помощью я начал замечать закономерности, которые раньше ускользали от моего внимания. Те старые книги, которые я читал, вдруг заиграли новыми красками. Ритуалы, описанные в них, теперь казались мне отчасти логичными. Я даже нашел пару ошибок в своих собственных формулах и исправил их, что принесло мне удовлетворение. Навык продолжал приносить пользу. Сегодняшний день выдался особенно продуктивным. Я сварил необходимое и вместе с тем успел проверить формулы и расчеты. Однако на этом не заканчиваю. Перехожу к ингредиентам, полученным с костяного волка. Моей целью по-прежнему остается зелье перманентного усиления, безо всяких негативных эффектов. В идеале это зелье должно навсегда повышать одну из трех основных моих характеристик – тело, дух или разум. Если получится изобрести такое, его стоимость практически не будет иметь значения, любой высокоранговый практик, застрявший на пути к небу, отдаст многое, чтобы стать сильнее. Проблема в том, что природа не терпит вмешательства в баланс. Любое зелье, которое я прежде пытался создать для постоянного усиления, имеет побочные эффекты, либо изрядно бьет по организму. Но я рано или поздно все равно освою этот этап. А вот следующая цель в моем развитии, как зельевара, зелье повышения промежуточных ступеней. Уже существуют зелья для открытия меридиан, для перехода с закалки на ранг пробуждения, с ранга пробуждения, на ранг метаморфоз и перерождения. Но нет зелий, которые могли бы помочь практику пройти по ступеням внутри этих рангов. В этом и суть культивации. Практики совершенствуются, питаются пилюлями, медитируют и проходят по ним самостоятельно. Каждый шаг требует усилий, каждое продвижение – это борьба с самим собой. Но я хочу сломать этот цикл. В идеале, создать набор из нескольких зелий, которые при планомерном приеме за год сделают из человека практика самого высокого из возможных рангов. Да, в сравнении с культиватором, который выцарапывал каждый уровень и ранг, ломая ногти и до мяса раздирая пальцы, такой практик будет похож на культуриста, вышедшего против профессионального бойца. Практик, получивший силы зельями, не будет обладать той же глубиной понимания пути или той же стойкостью духа. Но мне и не нужно создавать сверхчеловека. Мне нужно придумать и создать путь, делающий из посредственного человека бойца, который сможет биться с сильными тварями, использовать обычные техники, вкладывая в них запредельную мощь. Будем честны, не каждый способен потратить десятилетия жизни на медитации и тренировки. Те, у кого нет природного таланта или доступа к редким ресурсам, обречены на посредственность. Я же дам шансы им. Конечно, я понимаю риски. Практик, который пройдет свой путь благодаря моим зельям, будет зависеть от них и не сможет культивировать. Его основа будет менее стабильной, чем у тех, кто шел традиционным путем. Но если я смогу найти способ компенсировать это, если смогу создать систему поддержки, которая укрепит их фундамент на каждом этапе, это будет революция. Спустя 20 часов и множество экспериментов я завершил варку зелья, которое должно повысить дух. После недели расчетов, десятков неудачных попыток и пары взрывов, за которые на меня впервые орал и топал ногами столивар, чуть не потерявший лабораторию, я получил стабильный результат. Зелье получилось, и оно действительно повышает дух на 1/3. Это немного, но это прогресс. Процесс сварки был адом. На этапе стабилизации смеси я допустил ошибку. Добавил каплю эссенции кровавого лотоса слишком рано. Смесь начала пениться и едва не выплеснулась из котла. Пришлось быстро добавлять различные порошки, чтобы нейтрализовать реакцию. Потерял почти 2 часа на исправление ситуации. Под конец череды экспериментов у меня тряслись руки, Когда я отмеривал дозы порошка, одно неверное движение, и все бы пошло прахом, снова, но в итоге зелье получилось. Правда, далекое от идеала, зелье действительно повышает дух на 0,33 единицы, но есть побочные эффекты. В описании сказано, что через несколько часов после приема зелья наступают головокружение, тошнота и слабость. Через сутки симптомы усиливаются. Острые боли в животе, сильная мигрень, дрожь в руках и ногах. Если не принять противоядие, которое нужно еще разработать, интоксикация может привести к потере сознания и даже смерти. Выходит, что зелье слишком опасное использование. Даже если эффект стоит риска, мало кто захочет подвергать себя таким мучениям. Возможно, справиться с выведением токсинов сможет и качественный целитель. Но что, если это не интоксикация, а изменение организма, приводящее его к новой норме? Ставлю себе зарубку. Нужно попробовать поработать в связке с целителями. Системная справка не показывает всего, нужны опыты. Все-таки нужны. Попытки создать зелье для перехода по ступеням в ранге закалки закончились полным провалом. Я перепробовал все, от комбинаций простейших компонентов до сложных формул с использованием редких ингредиентов. Ничего не сработало. Проблема в том, что мои знания ограничены. Я уже перечитал все книги в лаборатории и библиотеке города. То, что осталось, это либо базовые учебники для новичков, либо бессмысленные трактаты с теоретическими выкладками, которые ничего не дают на практике. Даже аналитика не может помочь, если анализировать нечего. А где взять данные? В этом городе их нет. Здесь нет ни великих алхимиков, ни редких манускриптов. Все ценное, если оно и было, давно вывезли в столицу или спрятали в частных коллекциях. Если хочу продвинуться дальше, мне нужно больше информации. А значит, мне придется отправиться в столицу и как-то добраться до тамошних библиотек. Выспавшись, я совершил еще одно нужное дело. Побывал на месте гибели дракона. Земля здесь будто перепахана, только вместо обычных борозд, следы разрушительных техник. Земля вокруг залита кровью так густо, будто десяток мясников разделывали здесь крупный рогатый скот. Кровь дракона пропитала почву, превратив ее в смертоносный коктейль из силы тлена. Да, именно его, в воздухе ощущался запах склепа. Мерзко. Подхожу к месту осторожно, держа копье наготове. Приближаться к этому месту не хотелось, от него за версту несло негативом. Но даже при всей осторожности я спугнул несколько слабых духовных зверей, они напоминали кошек, только их тела покрывала грубая чешуя. Движения падальщиков были резкими, дерганными. Едва заметив меня, они метнулись в кусты. Только один из них не торопился уходить, огромная кошка, разросшаяся до размеров дворовой собаки. Ее глаза горели тусклым светом, а из пасти доносилось угрожающее уаканье. Она не нападала, но и не торопилась бежать. Я шуганул зверя, создав и швырнув кусок льда. Падальщик с обиженным писком скрылся в кустах, и только тогда я осмотрелся. Твари уже успели обглодать все, что оставили из-за малой ценности практики. Но кое-что ценное здесь все же нашлось, эссенция смерти. Она витала в воздухе, пропитывала каждую крупицу земли вокруг, каждый камень. Эманации были настолько сильны, что я не сомневался. Трава здесь не вырастет десятки лет. Лес вокруг, возможно, засохнет на сотню метров. Но больше всего эссенции было под землей. Я чувствовал ее, клубок силы, ушедший вниз с кровью, оставшийся в корнях. Мне пришлось вернуться в секту за фиалом с отваром из черепоцвета, без которого я бы не смог сохранить эссенцию. Когда вернулся, выкопал маленькой лопаткой яму и добрался до клубка смерти. Осторожно подцепил эссенцию пальцами. Ошибка. Даже через защиту моей ци пальцы жгло, будто сама смерть пыталась проникнуть через кожу. Увы, но я не могу извлекать эссенции иначе, чем пальцами, так что пришлось потерпеть. Я как можно быстрее переместил нити эссенции в раствор. Теперь они лениво колыхались в фиале. Раствор густел на глазах, и через минуту от него уже исходил холод, пробирающий до костей. Я быстро закрыл фиал и отправился обратно в секту. Когда я вернулся, понял, что мои пальцы пострадали сильнее, чем я ожидал. Верхний слой кожи слезал кусками, оставляя неприятное ощущение сырости и онемения. Стоило ли вообще связываться с этой эссенцией? Возможно, это была ошибка. И уж точно я на своем текущем уровне развития не буду пытаться экспериментировать с зельями на ее основе. Но оставлять ее просто так тоже было глупо. Я разобрал одну из остававшихся гранат, снял крышку глиняного горшочка, высыпал часть гвоздей и рубленного металла, и вместо них аккуратно поместил внутрь запечатанный фиал с эссенцией смерти. Закрыв горшочек крышкой, вставил запал и залил крышку воском. Честно говоря, я не знаю, что эта граната сможет сделать, но одно я знаю точно, если она взорвется, я точно не хочу быть рядом. Попробовал поместить гранату в изолирующий контейнер для трав, и сработало, он действительно отсек эманации смерти. Хорошо, пусть лежит там до тех пор, пока не понадобится. Охота на ведьм, имена которых я вытащил из памяти Янстапа, закончилась неожиданно. Часть практиков бросили в казематы, часть до казематов не дошла, но с основной частью решили вопрос иначе. Я думал, секту охватит волна чисток и подозрений, но настоятель оказался хитрее. Он не стал размахивать мечом, как безумный мясник, вместо этого глава ударил по самому фундаменту проблем. На собрании, которое состоялось спустя неделю после ареста первых подозреваемых, выпустили свод новых правил. Теперь каждый практик, достигший ранга пробуждения, обязан был давать на алтаре клятву верности секте и настоятелю. Кроме того, все действующие практики обязаны были ежегодно проходить проверку уровня сил. Проверка позволяла выявить тех, кто скрывает свою истинную силу или использует запрещенные техники. Почему не сделали этого раньше? Большая нагрузка на призраков, обитающих в алтаре, излишний гуманизм и слюнтяйство совета секты, боязнь прямого конфликта с большей частью действующих практиков, не знаю. Но какой бы ни была причина, больше она не действовала. В первые дни после объявления новых правил началась настоящая суматоха. Толпы людей потянулись в катакомбы под храмом, туда, где находился алтарь. Кто-то был напуган, кто-то раздражен. Нашлись и те, кто был недоволен, как при любом нововведении, ломавшем привычный порядок. Люди роптали в тени коридоров, шептались на задворках секты. Некоторые даже пытались саботировать процесс. Например, симулировали болезни или придумывали нелепые оправдания, чтобы избежать проверки. Но в целом народ проходил через процедуру клятвы и продолжал работать на благо секты. Большинство все же подчинились. А потом в катакомбы отправился и я. Только не для клятвы, а для медитации во тьме. Глава 15. Следующие несколько дней я провел, занимаясь обучением массажным техникам. Поговорив с мастером Линем, я согласился передать свои знания, но, честно говоря, процесс оказался не таким простым, как я изначально предполагал. Аудиторию для обучения секта выделила интересную. Два маститых целителя секты, которые и без меня прекрасно разбирались в человеческом теле. Интересно, что их уровень знания и навыков в обычных техниках массажа был не нулевым. Целители знали анатомию лучше меня, знали, как воздействовать на мышцы и энергетические каналы, но их интересовали именно мои техники, те, что связаны с использованием ци. Их интересовало, как я напитываю пальцы энергией, какое количество ци я использую для каждого ранга, как определяю проблемные участки тела у практиков и каким образом распределяю ци в процессе работы. Создавалось впечатление, что они изучают меня буквально под микроскопом, но в таких беседах был неоспоримый плюс. Я понимал, что для обычных людей обучение моим методом заняло бы месяцы, если не годы. Но эти трое были профессионалами своего дела, знакомыми с человеческими телами и с целительством. Более того, судя по их вопросам и наблюдениям, секта едва ли не с первой недели следит за моими массажами и уже давно догадывается о многих аспектах моей работы. Возможно, будь у целителей больше времени, или присутствуя они на моих практиках, они сами разобрались бы во всем без моей помощи. Однако объяснять свои техники оказалось сложнее, чем я думал. Большая часть моего мастерства связана с бонусами, которые я получил благодаря системе. Эти вещи выходили за рамки знаний, их невозможно было передать словами или научить им. Это нечто на уровне интуиции, ощущения и модификации моего тела, позволяющие делать массаж лучше, проминая даже каменные мышцы практиков высших рангов. Но выход мы нашли. Для демонстрации я работал с больными практиками. Я воздействовал на организм своими навыками, а целители наблюдали за изменениями с помощью своих методов. После этого они пытались повторить мои действия через массаж, избегая использования своих целительских техник. И у всех получалось с первого-второго раза. Интересно и отчасти забавно было наблюдать за их реакцией. Массаж 59-го ранга оказался куда эффективнее части целительских методов. Он ускорял восстановление энергетики, что автоматически помогало телу восстанавливаться быстрее. Целители же больше работали напрямую с физическим состоянием тела, и если целитель был неопытен или недостаточно развит, проблема могла остаться нерешенной. Взамен обучения я выдвинул свои условия. Во-первых, мне показали улучшенную технику усвоения энергии. Мастер, выполнявший ее, предостерег, что постоянное выполнение ее до достижения ранга пробуждения может грозить травмами энергетики. Однако я решил рискнуть. Думаю, травмы энергетического тела появлялись только от того, что и эта техника была ущербной, и при частом применении попросту калечила практика. Во-вторых, я получил доступ к подвалам секты, где концентрация ци тьмы была гораздо выше, чем наверху. Для меня это было идеальным местом для медитации и работы над собой. И в-третьих, мне выделили одного из целителей для помощи в моих экспериментах. Думаю, это была выгодная сделка для обеих сторон. Темное обветшалое мелкое здание на территории секты выглядело совершенно заброшенным. Кривые стены с трещинами, покосившиеся закрытые ставни и облупившаяся штукатурка. Все это создавало впечатление, что здесь никто не бывал уже много лет. Но это место было далеко не таким простым, как выглядело. За фасадом скрывался спуск вниз, ведущий в подземные тоннели и к лестницам, спускающимся еще ниже, в залы, где концентрировалась густая тьма. И сегодня я впервые шел туда для самостоятельных занятий. В тоннелях зрителей, скорее всего, не будет. Толкаю дверь, та скрипит, но открывается легко и впускает меня внутрь здания. Половицы под ногами угрожающе скрипят. Не обращая на это внимания, иду вперед, к проходу вниз, ведущему в темноту. Я прошел пару лестничных пролетов, и тьма тут же сомкнулась вокруг меня, густая и жирная, как чернила. Только для меня это не было проблемой. Благодаря причастности к секте тьмы я прекрасно видел в темноте. Каждый камешек на ступени, каждая трещина в стенах были отчетливо видны. Спустился в тоннель, а потом шаг за шагом принялся углубляться в подземелье. Воздух становился тяжелее. Тяжелый, недвижимый и плотный, безо всякого сквознячка, колышущийся только когда кто-то проходит по тоннелю, он давил камнем на грудь, а дышать приходилось куда чаще, чем наверху, воздуха не хватало. Не знаю, откуда такой эффект, ведь в прошлые посещения этих туннелей все было в порядке. Энергия тьмы словно шевелилась вокруг меня, касаясь кожи. Она была везде, в стенах, в полу, в воздухе. Я прошел полсотни метров, до первого поворота, свернул в какой-то тупичок, где еще не был прежде, и остановился. Здесь было достаточно места для выполнения техники. Я выдохнул, размялся и встал в стойку. Техника усвоения энергии на следующем ранге была сложнее, чем та, которую я знал, требовала точности и полной концентрации. Мастер Линь показал мне ее 4 раза. Мне хватило и первого раза, чтобы запомнить последовательность движений, но на всякий случай я несколько раз попросил повторить. Хотя, пожалуй, прятать свои выдающиеся навыки уже поздновато. Я начал медленно двигаться, следуя тому, что помнил. Плавные переходы из одной позы в другую, глубокие вдохи и выдохи, направляющие энергию внутрь тела. Техника напоминала предыдущую, но была более полной, что ли. Если на предыдущую я тратил 3 минуты, то на эту ушло 15 минут. Но ее я делал медленно, стараясь не ошибиться ни в одном движении. Впрочем, не ошибиться было невозможно. Несмотря на то, что я идеально выполнил показанный мастером Линем комплекс упражнений, перед глазами то и дело вспыхивали сообщения системы об ошибках. Системные сообщения заполнили весь обзор, они буквально свалились на меня массивным списком, и отсутствовали только в тех местах, где шли куски уже освоенной техники. Зато не было сообщения о том, что я рискую повредить своей энергетике. Вероятно, мне показали ошибочный, но все-таки существующий комплекс. Проблема только в том, что ошибки нужно убрать. Я сел на пол, закрыл глаза и начал прогонять в голове весь комплекс, пытаясь сосредоточиться на анализе движений. Прогнав перед глазами свои движения, и до доли секунды высчитав появление сообщений об ошибках, предположил, когда ошибки касались неправильного положения рук и ног, когда слишком широкие махи руками, несоответствие дыхания движениям. 30 ошибок, серьезно, пробормотал я себе под нос, пересматривая свои воспоминания. Когда определил каждую, рассчитал, что там может быть не так, скорректировал показанную технику и снова прошел через комплекс. Система снова отметила ошибки, но теперь их было 22. Третий раз – 15 ошибок. Четвертый – 8. На пятый раз их осталось всего 5. Движения мои стали куда плавнее, дыхание ровнее. Но главное, и весьма неожиданное, энергия вокруг начала откликаться на мои действия. Как было раньше, я с помощью медитации поглощал энергию и усваивал ее с помощью техники. Но сейчас я чувствовал, как окружающая ци колыхалась, стягиваясь ко мне. Еще 2 повторения, и перед глазами вспыхнуло новое сообщение. Внимание! Усвоение энергии повысило ранг. Ранг редкий. Следующий подход кардинально отличался от предыдущих. Я почувствовал, как сила тьмы вокруг меня начала двигаться. Она стягивалась ко мне со всех сторон, словно вода в слив раковины. Энергия облепила меня со всех сторон, проникала сквозь кожу, мышцы, кости. Это было похоже на поток ледяной воды, который одновременно обжигал и заполнял меня изнутри. Мои мышцы напряглись от усилия удерживать эту силу внутри себя. Я с трудом завершил технику, и повторно ее выполнять не стал. Больше я просто не мог выдержать. Напор силы был слишком интенсивным. Я тяжело опустился на пол тоннеля, чувствуя себя полностью выжатым. Воздух вокруг казался густым и вязким, но внутри моего тела энергия бушевала как шторм, медленно растворяясь во мне. Каждая клетка была наполнена мощью. Духовной силы было чересчур много. Чувствую, что медитация и упражнения в этом месте позволит мне достичь следующего ранга в считанные недели. Точнее, позволили бы, если бы я в ближайшие дни не собирался в Вейдаде и столицу. Вот и думай, специально ли мастер Линь запретил мне посещать тоннели, пробормотал я себе под нос. Когда я попросил разрешения медитировать здесь, мне мягко отказали, отговорившись тем, что внизу есть алтарь, священное место и все такое. Тогда я принял на веру такую причину отказа, но теперь задумался. Вполне может быть, что мастер решил, что мой прогресс и так довольно быстрый, и стоит ограничить мой доступ к таким местам силы. Спустя час я стоял у бурлящего котла с густой темно-зеленой жижей, источающей на редкость поганый запах, благодаря крови костяного волка. Пузыри лопались на поверхности зелья, выпуская клубы пара. Я вытер пот со лба рукавом и бросил последний ингредиент, порошок из высушенных корней мандрагоры. Жидкость зашипела, пошла волнами и цвет сменился на глубокий фиолетовый. Снимаю котел с огня, смотрю на песочные часы. Еще пара минут и будет готово. Это зелье, третья попытка сварить более мощное усиливающее зелье. Успешная попытка. Зелье, усиливающее дух. Качество, обычное. Повышает дух на 1. Побочные эффекты. Сильная тошнота и рвота в первые минуты после употребления. Острая боль в области желудка, вызванная раздражением слизистой оболочки. Интоксикация организма. Головокружение, слабость, потливость. Повышенная нагрузка на печень, нарушение работы кишечника, спазмы, перманентная диарея, ухудшение координации движения и затуманенность сознания, обезвоживание организма, возможно повреждение почек, перманентная головная боль. С побочными эффектами я пока не справился, их в описании стало еще больше, зато зелье стало в 3 раза мощнее. Рисковать собой я так и не решился, у меня был доброволец, Апели. После разговора в аудитории злоба на меня со стороны компании угасла, и договориться с парнем о еще одном эксперименте не составило труда. Апели распробовал зелье регенерации, ощутил заемную силу и с готовностью согласился участвовать в эксперименте. Я снял котел с огня и осторожно разлил зелье по небольшим стеклянным пузырькам. Получилось 5, 4 остались на полке, а 5-й я спрятал в карман плаща и направился в палаты целителей, где мы договорились встретиться. Апели ждал меня в одной из палат. Он сидел на кровати, опершись локтями на колени, и выглядел совершенно спокойным. А еще с прошлого посещения больницы парня изрядно раздуло в плечах, несмотря на повышенный метаболизм, или скорее благодаря ему. Ни капли жира, вены выпирают под кожей, да и тренируется он, как проклятый. Ко мне уже подходили с вопросом, есть ли у меня подобное зелье регенерации, и были посланы за сердцем того же боподобного монстра.